Куда до них стенам теремка, где Леон пил шампанское с Катей Хабло? Показалось странным, что в столь уединенном месте, как мешки, где, кстати, они, живут такие любители непристойностей. Не каждому ведь явится мысль вырубать граффити зубилом по бетону. Или слишком редко ходили автобусы, и мешковцы, мешочники, изнемогали на остановке в тоске. Как бы там ни было, Леону нечего было делать в похабных мешках. Весь мир был похабными мешками. Он шел по шоссе с гордо поднятой головой, вот только звался не Сашей и не сосал сушку. Хотя какая-то провизия в рюкзаке имелась. Горячий дышащий сверток сунула Леону в рюкзак на утренних поминках тряпичная бабушка. А малиновый с каплями пота на челегена, помнится, одобрительно покивал. Леон решил закусить на прощание бабушкиными пирожками. Он не сомневался, град будет величиной с голубиное, с куриное, утиное, а то и с гусиное, чего мелочится, яйцо, и этот град проломит ему голову. Но, как всегда, недооценил Господа своего. Запущенная за спину в рюкзак Леонова рука замерла. Из толстой и черной, как в кабаньей щетине тучи, свесилась вниз не то веревка, не то веревочная лестница, не то хобот, не то осьминожье щупальце. Неужели за мной? Не очень-то и удивился ли он. Хоть пожрать перед дорогой. Пирожки были завернуты в газету «Комсомольская правда» от 14 декабря 1959 года. Сам, как пирожок, Никита Сергеевич Хрущев инспектировал по снежку подмосковный колхоз в компании других политбюровских пирожков в полушубке, в козловых сапогах и в бараньей бекеш. Он хитровато выставился на Леона с насквозь промаслившейся фотографией. Пирожки оказались с картошкой и луком. Тряпичная бабушка, не отнимешь, умела печь пирожки. Солдаты и унтер-офицеры вермахта, оккупировавшие поздней осенью 41-го зайцы, должно быть, заедали ее пирожками шнапс, да похваливали. И, если верить злой молве, похвалами отнюдь не ограничивались. Что-то не так было с этими пирожками. Леон вспомнил, как после поминок, с трудом перебравшись на другой берег, раздувшегося от непрерывных дождей, подтопившего мостик ручья, идучи знаменитыми зайцевскими лугами, вдруг заметил серо-рыжую густошерстную спину, а потом во всей красе рассмотрел выскочившего из травы чернобыльского волка. Волки не нападают в лугах. Тупо в голове гулял самогонный ветер, подумал Леон. Волк, как пограничный катер, начал выравнивать курсы, чтобы напасть на нарушителя чего? Леона? Именно в лугах. Волки не нападают летом. Чернобылец всем туловищем повернулся к Леону. Черные резиновые его ноздри жадно втянули воздух. Похоже, он не видел препятствий, чтобы напасть прямо сейчас, то есть самым, что ни на есть, летом. Волки не нападают на пьяных. Леон изо всех сил задышал самогоном. Где-то он читал, что дикие звери брезгуют приближаться к пьяни. Но перед ним был закаленный, со стронцием в крови, волчуга. Он коротко взвыл и облизнулся. Похоже, от самогонного Леонова дыхания у него только разгорался аппетит. Как если бы он выпил, а теперь требовалось закусить. Волки не нападают ранним утром. Вряд ли у серо-рыжего гада на лапе были часы. Он бодро ушел вперед, видимо, намереваясь за скрывавшим перспективу холмом перерезать путь Леону. При этом он не солидно, как конючащая дворняга, повизгивал, как если бы заранее не ждал от Леона сопротивления, словно Леон был телушкой или овцой. Леон уже представлял его, встречно вставшего, с наклоненной треугольной головой, с капающей с клыков слюной на единственной за холмом луговой тропинке. Как бы там ни было, а время, чтобы достать нож, защитить, как велел Диккенс, жизнь, Леону было предоставлено. Ветер подул в греющуюся от свертка с пирожками сквозь рюкзак спину Леона, и он догадался, что беспокоит меньшого хвостатого братана. Томный луково-картофельный печной дух плыл над лугом. Леону отчего-то вспомнилось замечание Горького, что сильному человеку не живется на Руси, и жратве не живется, мысленно дополнил классика и буревестника Леон. Извлек из рюкзака газетно-пирожковый сверток, как террорист с бомбой пошел вперед, чтобы бросить в волка, пусть подавится гадина, а уж потом, до последней возможности, как наказал Диккенс, защищать жизнь с помощью ножа.